Эстер картинно изумилась. «Не может быть! А я думала, вы просто хотите поговорить о вашей спортивной карьере». Майрон покосился на Уиндзора. «Больше обаяния», — шепнул тот. Майрон снова повернулся к Эстер. «Эсперанса — мой друг», — упрямо заявил он. «И что?» «Я хочу помочь». «Отлично! Тогда я буду посылать вам счета. Это дело влетит вам в копеечку. Я, знаете ли, дорого беру. Только подумайте, во что обходится моя квартира. А теперь еще и швейцары требуют новую форму, кажется, в фиолетовых тонах». «Я не об этом». «А о чем?» «Хочу узнать, что происходит». Она наморщила лоб. «Где вы были последние несколько недель?» «В отъезде». «Где именно?» «На Карибских островах». Она кивнула. «Отличный загар». «Спасибо». «Правда, такое же можно получить в солярии. Вы похожи на парня, который обожает искусственный загар». Майрон снова покосился на Уина. «Обаяние, Люк!» — прошептал тот голосом Алика Гиннесса в роли Оби-Ван Кеноби. «Помни про обаяние!» «Мисс Кримстайн, кто-нибудь может подтвердить, что вы были на Карибах, Майрон?» «Простите? Проблема со слухом?» «Я спросила, может ли кто-нибудь подтвердить ваше местонахождение во время предполагаемого убийства?» «Предполагаемого убийства?» «Парню всадили три пули в собственном доме, а они говорят о предполагаемом убийстве. Адвокаты!» «Почему вы спрашиваете?» Эстер Кримстайн пожала плечами. «Предполагаемое орудие убийства, предположительно, было найдено в одном из офисов МБ Пред. Это ваша компания, не так ли?» «Так. И вы пользуетесь машиной компании, в которой, предположительно, было найдено предполагаемое орудие предполагаемого убийства». «Предполагаемое». Ключевое слово встрял в диалог Уиндзор. Эстер Кримстайн перевела взгляд на Уиндзора. «А, вы заговорили». Уиндзор улыбнулся. «Вы считаете меня подозреваемым?» — спросил Майрон. «Почему бы нет? Это называется обоснованным сомнением, дружок. Я адвокат защиты, мы на этом собаку съели». «Хорошо, у меня есть свидетель». «Кто?» «Это мое дело». Она снова пожала плечами. «Вы сами сказали, что хотите помочь». «Спокойной ночи». Эстер посмотрела на Уиндзора. «Вы само совершенство. Отлично выглядите и все время молчите». «Осторожней», — предупредил Уиндзор. «А что?» Уиндзор ткнул большим пальцем в Майрона. «Он вот-вот включит свое обаяние, и тогда ваша воля будет стерта в порошок». Эстер глянула на Майрона и расхохоталась. «Так что случилось?» Майрон решил попытаться еще раз. «Прошу прощения. Я ее друг». «Но это вы уже говорили». «Я ее лучший друг. Она мне очень дорога». «Прекрасно. Завтра на лекции напишу ей записку и спрошу, насколько взаимны ваши чувства. Потом вы сможете сходить в кафе и распить бутылку минералки». «Но я имел в виду...» Майрон замолчал и медленно, спокойно улыбнулся. Чуть растерянный, но дружелюбный парень. Улыбка номер 18, что-то вроде Майкла Лэндона, только без его заломленных бровей. Примечание: Майкл Лэндон, американский актер, сценарист и режиссер, 1913-1991 годы. Конец примечания. «Просто хочу понять, что произошло. Я волнуюсь, вы же понимаете». Ее лицо смягчилось, и она кивнула. «Вы учились в юридической школе, верно?» «Да». «В Гарварде?» «Да». «Наверное, вы прогуляли лекцию об адвокатской тайне. Если хотите, могу порекомендовать очень хорошие учебники по этой теме или посмотрите пару серий из «Закона и порядка». Обычно об этом говорят, когда старый прокурор ворчит на Сэма Уотерсона и склоняет его к сделке». «Хватит обаяния», — решил Майрон. «Вы просто пытаетесь прикрыть свою задницу», — заявил он. Эстер заглянула себе за плечо и посмотрела вниз. Она нахмурилась. «Не так-то это просто». «Зря я думал, что Эсперансе повезло с адвокатом». Она вздохнула и скрестила руки на груди. «Ладно, Майрон, давайте разберемся. Почему вы считаете, что я прикрываю свою задницу, И почему моей клиентке не повезло с адвокатом? Потому что Эсперансе не позволили самой прийти в полицию. Потому что привезли ее в наручниках. Потому что оставили в тюрьме на ночь, вместо того, чтобы оформить все процедуры в тот же день. Спрашивается, по какой причине? Эстер опустила руки. Хороший вопрос. И по какой же, Майрон? По такой, что кому-то не нравится ее знаменитый адвокат. Кто-то в прокуратуре имеет на вас зуб и отрывается на вашей клиентке. Неплохая версия. Она кивнула. Но у меня есть получше. Какая? Кому-то не нравится ее начальник. Кто я? Эстер направилась к двери. Сделайте одолжение, Майрон. Держитесь от этого дела подальше. Просто не вмешивайтесь. И на всякий случай наймите себе адвоката. Эстер Кримстайн вошла в подъезд и исчезла в доме. Майрон повернулся к Уиндзору. Тот согнулся пополам и внимательно разглядывал его пах. «Какого черта ты делаешь?» Уиндзор продолжал всматриваться. «Хочу выяснить, оставила ли она хоть что-то от твоих яиц. Очень смешно». «Что она имела в виду, сказав, что кому-то не нравится ее начальник?» «Понятия не имею», — ответил Уиндзор. «Не вини себя», — добавил он, помолчав. «В чем?» «В том, что твое обаяние так позорно провалилось. Ты упустил самую существенную деталь». «Какую?» «У мисс Кримстайн был роман с Эсперансой». Майрон сразу понял, к чему он клонит. «Ну да, она лесбиянка». «Вот именно. Это единственное разумное объяснение, почему она смогла перед тобой стоять». «Пожалуй. Ну, если только не случилось какое-нибудь паранормальное явление». Уиндзор кивнул. Они двинулись в сторону Центрального парка. «Кроме того, это еще раз доказывает один печальный факт», — заметил Уиндзор. «Какой? Большинство женщин, с которыми ты общаешься, оказываются лесбиянками». «Почти все», — кивнул Майрон. Глава 6. Они прошлись пешком до дома Уиндзора, немного посмотрели телевизор и легли спать. Майрон долго лежал в постели, чувствуя себя совершенно измученным, но без намека на сон. Сначала размышлял о Джессике. Потом принялся думать о Бренде, но тут внутри его словно включился автомат и сразу блокировал все воспоминания. Рана оказалась слишком свежей. Тогда он начал думать о Терезе. Это была первая ночь, когда она осталась на острове одна. Тихий и безлюдный островок днем казался мирным и спокойным, но ночью, когда его со всех сторон обступали глухие стены мрака, делался мрачным и жутким, как заколоченный гроб. Ночью они всегда спали в обнимку.